Глава 5. На Оре я перебрался с одного звездолета на другой. Пожиратель пространства поступал в распоряжение Спыхальского, а на землю уходил кормчий. За месяцы моей болезни на звездолете изготовили 3 установки для генерирования и приема волн пространства, мало отличающиеся от той, что так честно послужила в Персее. Мы назвали эти механизмы СВП-1, то есть станция волн пространства, модель 1. Одну СВП-1 передали Спыхальскому, вторую предназначили для Плутона, последнюю я везу на Землю. Мне трудно передать восторг Спыхальского, когда он узнал, что это за установки. Нужно, как он, всю жизнь провести в полетах вслепую, а после этого неожиданно прозреть, чтобы понять его состояние. Он расплакался, обнимая нас по очереди. Мне он сказал: «Вас отблагодарю особо. Примите маленький подарок». Такой же живой, как при расставании, розовощекий, с яркими голубыми глазами, он смотрел на меня с ласковым лукавством, как смотрят иногда старики на детей. Приятно, правда? Подарком была лента с речью Фиолы. Я ушел в свою комнату, чтобы пережить наедине встречу с Фиолой. Прошедшее окружило меня, на миг показалось ближе настоящего. Фиола, яркая и быстрая, вспыхнула и зазвучала в сумраке таинственных садов планеты, вращавшейся вокруг белой Веги. Это была Фиола на родине, не среди чудес, созданных человеком, у себя. «Элли, мой Элли!» — пела и сияла Фиола. «Я жду. Ты обещал приехать. Я хочу тебя видеть». Мне стало грустно и отрадно. Я не мог к ней приехать, но радовался, что она желала меня увидеть. Потом я спрятал ленту подальше. Нужно было думать не о Веге, а о Земле. Во всей Вселенной сейчас для меня существовало лишь одно притягательное место — крохотная могущественная Земля. Я не был уверен, захочет ли она стать тем, во что я задумал ее превратить. Я записал ответное послание Фиоле и передал Спыхальскому. Он обещал отправить его с первым курьером, что уйдет в созвездие Лиры. «А сами не хотите сбегать на Вегу? Неплохая звезда?» «Нет», — ответил я, — «мне надо на Землю». «Да, конечно, вам следует подлечиться. А где это сделать лучше, чем на старушке Земле?» И он ничего не понимал во мне. Утром мы взяли курс на Землю.